Глава 45. Бет. Настоящее. Адам настаивает, что завтра поедет со мной. Но он еще недостаточно окреп для путешествия. Память слабая, штифты в ноге мешают спать по ночам. В конце концов, он уступает с условием, что нас сопроводит Мэтью. Посоветует, поможет. Оказывается, Мэтью с Салли проговорили всю ночь после моего визита в офис. Им пришлось ночевать в одном из домиков, они слишком устали и к тому же выпили вина. Салли пока не понимает, насколько долгосрочен их союз, однако оба хотят попробовать. И это замечательно. Как говорится, поживем — увидим. Я очень сожалею, что незаслуженно плохо думала о Мэтью, но ругать себя за прошлое — занятие бесполезное, я теперь точно знаю. В ночь перед поездкой я, разумеется, не засну. В детстве я придумывала себе необычное развлечение. Я представляла, что возьму и совершу нечто ужасное. Например, заору во все горло в супермаркете. Или прыгну в бурную реку. Дальше думала, как будут развиваться события. Покупатели испуганно озираются. Спасатели вытаскивают меня из воды. Жутковато и удивительно, что в такие моменты жизнь делится на до и после. Нужно решиться, и все. Доля секунды. Да или нет? У меня похожие ощущения. Вот мой мирок. Спокойный, безопасный, хорошо знакомый. И вот неизвестность. Интересно, как скоро нас разоблачат. Будет ли шанс признаться самим? Представляю полицейский участок. Я даю показания. Каково это — рассказывать обо всем посторонним? Наверное, сразу же выдвинут обвинение. Будет суд. Адам старается как может. Белое бургундское вино в 3 раза дороже обычного остужается в ведерке со льдом. Чтобы занять день, я приготовила праздничный ужин. Будто последняя трапеза. Неужели это наш последний семейный ужин? Мама приедет помочь в мое отсутствие. Это хорошо, но я за нее волнуюсь. Сейчас такое начнется. Адам считает, что надо немедленно ей рассказать, независимо от того, когда мы пойдем в полицию. Тут я совершенно не согласна. Мама не переживет потрясение. Да, виноваты мы, однако она наверняка будет винить себя. Она найдет способ взвалить груз на свои плечи, и мне будет невыносимо видеть ее страдания. Не сейчас. Сначала моя очередь расплачиваться. Мэтью спокоен и рассудителен, расписал по полочкам план завтрашних действий. Если территорию уже раскапывают и есть реальный риск, что могила вот-вот обнаружится, то в полицию следует отправиться сразу после праздника. Мэтью подробно объяснил, что именно будет происходить в участке. Сколько займет судебно-медицинская экспертиза? Без нее прокуратура не выдвинет обвинений. Кстати, Мэтью уверен, что обвинений нам не предъявят. От останков наверняка практически ничего не осталось. Для экспертизы недостаточно. Тест на ДНК еще можно сделать, а вот определить, сколько недель было младенцу, вряд ли. Как и пол ребенка. Мэтью проконсультировался со знающими людьми. Если в ближайшее время захоронению ничего не грозит, в силу вступает план Б. Мы возвращаемся домой и думаем, что делать дальше. Лично я больше всего боюсь и всячески пытаюсь избежать того, чтобы французская полиция явилась к Кэрол. Еще ужасно не хочется шумихи по телевизору и в газетах, хотя сама я еду в школу с оператором. Парадокс. Однако это лучший путь получить доступ на территорию монастыря и увидеть планы строительных работ. Надеюсь на вековые деревья, они принадлежат к заповеднику, там точно ничего не будут строить. Я несколько раз звонила в монастырь в надежде выведать подробности. Однако они отвечают размыто. Планы строительства будут вывешены на стендах. Приезжайте, снимайте. Тем временем меня мучают картины из прошлого. Каждый раз сжимается сердце. Ванная комната. Кровь. Ракушки. Ужасная сцена снова и снова проигрывается в голове, и я невольно вспоминаю рождение наших мальчишек. С Сэмом 16 часов схваток, а затем экстренное кесарево сечение. Какое же невероятное облегчение я испытала, увидев его черную головку и огромные глаза. «Такой хорошенький! Показался мне крохотным! Неужели доношенные дети настолько маленькие?» «Он правда нормального размера?» — приставала я к медсестре. «С ним все хорошо?» «Теперь я понимаю, что с рождением ребенка во мне всколыхнулось прошлое безумие. Материнство запустило мысли в определенном направлении. Глядя на новорожденного сына, я упорно гадала, сколько же было малышке Кэрол. За Сэмом Гарри. Этот родился быстрее. 4 часа схваток и стремительные роды, акушерка едва успела его поймать. И опять я была одержима. Кажется, он слишком маленький. С ним все хорошо? Оба раза я была рада сыновьям, не отдавая себе отчета почему. Правда в том, что для меня до сих пор нет ничего страшнее, чем держать на руках крошечную девочку.